Глава пятая. Неудачное покушение — кусок масла на хлебе репортеров. Пожалуй, оно даже лучше, чем успешное политическое убийство, которого никто и никогда не раскрывает. Если удается взять интервью у ошарашенной спасением жертвы, это уже и горка икры на масло. Охрана оттерла нескольких самых настойчивых журналистов. Харидинов с каменным лицом прошел мимо в комнату отдыха, куда репортерам входа просто не было. Народу было немного. Ему кивали, говорили что-то сочувственно поздравляющее, клановая солидарность. Даже самых непримиримых противников не радовала весть о столь наглом покушении на депутата. Наверняка многие сегодня усилят охрану. «Рашид Гулямович!» Альберт Данилович, прервав беседу с каким-то бойким молодым человеком, прошел навстречу. «Поверьте, я очень рад, что все обошлось!» Харидинов кивнул, пожимая руку. «Я рад не меньше». Они посмеялись. Эдакая бравада старых солдат на поле боя. «Нервы у вас железные», — заметил главный редактор. «По вам и не скажешь, что вчера побывали в такой передряге». «Честное слово, натиск ваших коллег был страшнее». Альберт Данилович развел руками. «У нас своя работа, что поделать. И от меня так легко уйти не удастся. Перед вами капитулирую. А если не передо мной?» Альберт Данилович кивнул в сторону недавнего собеседника. «Наш новый заведующий отделом парламентской хроники». «Даете расти молодым?» «Конечно. Понимаю, не хочется вспоминать случившееся, но если просто интервью, вчерашнего можно и не касаться». «Почему же? Можно и коснуться». «В общем, в контексте разговора». Мужчины переглянулись. Альберт Данилович сказал: «Мы по многим взглядам не сходимся, но ваша честность мне импонирует. Пойдемте, представлю нашего молодого редакционного волка и оставлю вас на растерзание. Да, Рашид Гулямович, я говорил вчера с Шелгановым, кажется, он хочет помочь нашему корпункту. Так что готовьтесь, будем шерстить ваши заводы на новом техническом уровне». «Только так и надо. Подумайте, может, еще где-то проблемы? У нас много партнеров по стране». Под задумчивыми взглядами коллег они прошли к отчаянно старавшемуся казаться невозмутимым газетному волку. Сближение самого влиятельного из независимых депутатов и представителя самой большой оппозиционной партии было более чем демонстративным и наводящим на размышления. Шевченко извелся, ожидая визиря. Охрана весь день пережевывала утреннее побоище в метро. Обслуга дачи словно дала обет молчания или просто приглядывалась к новому человеку. Харидинов вернулся около 6. Злой и энергичный, чем-то взволнованный. Впрочем, причина выяснилась быстро. «Слышал о метро?» Обняв Шевченко за плечи, визирь потащил его в кабинет. «Вот сволочь!» «Кто это был?» «Полагаю, тот самый 7-й. Посланник тьмы. Видимо, охотился за стариком или за мальчишками, или за всеми сразу. Кретин. Да. Я просмотрел список жертв. Наших там не было. Промахнуться. Как это было возможно? Уложить 20 человек и не попасть в свои мишени, идиот. Мне он показался куда более ловким». Николай прикусил язык. «Да, конечно. Цинично, но честно. Может случиться и так, что ему придется убивать детей и старика. Или нет? У него есть главная цель. Женщина со светом в глазах. И этот подонок, что стрелял в метро. А легко ли будет остановиться? Что сотворят с миром обезумевший от страха пацан или кабинетный ученый со своим рафинированным пониманием жизни? Какие комплексы обуревают писателя? Чем они лучше? Возрастом, профессией? Чушь. Все в этой жизни ложь. Лишь смерть правдива». Они вошли в кабинет. Харидинов юркнул в кресло за столом, сбросил пиджак, распустил галстук. Шевченко уселся у камина. «Рашид, я хочу кончить этого гада». «Сам? А стоит ли, мой дорогой полковник? Одно дело чертить стрелочки на карте и решать, где добыть солдатам крупу подешевле, другое искать и караулить жертву в городе. Мне приходилось воевать. Афган, знаю. И все равно ты был командиром. Здесь нужен спец. У тебя есть такие? Как тебе сказать, Коля? Политика — это порой дерьмо похуже, чем война. Только не надо оправдываться. Да, конечно. У меня были двое идиотов, которых кто-то кончил, и я полагаю, что теперь мне известно, кто. И хороший, очень хороший специалист. Возможно, лучший в Москве. Корректор. Но с ним трудно связаться. Шевченко заставил себя остаться спокойным. А чего иного он ждал? Политика — штука грязная. Рашид, неужели у тебя нет знакомых в кругах мафии? Не поверю. Думаю, их список не исчерпывается парой идиотов и неуловимым спецом. Обращаться к мафии — безумие. Поверь мне, — визирь усмехнулся. Я навсегда останусь на крючке. Или работа с независимыми наемниками, или полагаться только на свои силы. Тогда выхода нет. Думаю, тебе идти в бой еще безумнее. Не считай меня закулисным интриганом. Визирь глянул на Шевченко, и тот отвел глаза. Ладно, ты прав. Что тебе нужно? Оружие. Желательно с правом на его ношение, так? Конечно. Сделаем. Подумай, что тебе привычнее. Но слишком уж не зарывайся. На оружие мощнее автомата даже я разрешения не получу. Шевченко покачал головой. И пистолета хватит. Хорошего. Впрочем, пистолеты бывают разные. Некоторые от автоматов отличаются лишь названием. Стечки на тебе добуду. Славная машинка. Это более чем хорошо, но... Адрес и имя? Да. Утром, Коля. Седьмой проявится к утру. Я должен его почувствовать. Беда с этими посланцами тьмы. Можешь смеяться, но они впрямь всегда во мгле. Ладно, хватит о делах. Надо перекусить, расслабиться. Хочешь, сходим в баньку? Шевченко кивнул. Сейчас распоряжусь. В общем-то, стоит нам о будущем поговорить. Каким мы хотим видеть мир? Возможно, что ты меня в чем-то переубедишь, а? Ты так уверен в победе, Рашид? Хайретдинов с изумлением посмотрел на него. Да ты что, друг мой? Если не мы, то кто же?